Данилов и Серебровский. Кабинет у Сергея был здоровый. Солидный кабинет с портретами и коврами. Мебель кожаная. Стол огромный, как саркофаг. На нем чернильный прибор, мраморный, с бронзой. В углу часы старинные с навечно застывшими стрелками. Данилов, усаживаясь в кресло, спросил с усмешкой: «Часы-то тебе эти зачем?» «Для солидности. У нас здесь они как должностной знак. Чем интереснее часы, тем положение у хозяина выше». «Так они не ходят». «Это никого не касается. Я же тебе объясняю, что это как лишняя звезда на погоны. Понял?» «Куда уж яснее. Ты, Ваня, меня критиковать пришел, подрывать основы бюрократического устройства?» Сергей белозубо улыбнулся. «Нет, брат, тебе этого не понять. В твоем кабинете еле сейф умещается. Так какие у тебя дела?» «Сережа», — Данилов достал из планшета папку с делом Судина-Судинского, «ты, кажется, Западную Белоруссию ведешь». «Именно, веду за ручку через бурный поток жизни». «Ты серьезно можешь разговаривать?» «Серьезно неинтересно, Ваня. Так зачем тебе понадобилась Западная Белоруссия?» «Что, Ваня, разве в Москве все урки перевелись?» «На, читай», — Данилов протянул ему дело. «Меня интересует, кто такой Круг». «Болик», — Серебровский на секунду поднял глаза. «Самый, что ни на есть, вредный бандит». «Почему Болик?» — удивился Данилов. «Полное его имя Болеслав. Подожди, не перебивай». Серебровский читал, делал выписки и даже посвистывал от удовольствия. Наконец он закрыл папку и посмотрел на Данилова. В синих глазах его плясали веселые чертики. «Ванечка, миленький, ты просто не знаешь, как порадовал нас. Цены тебе нет. Да я за эти бумажки готов отдать все, что хочешь. Даже часы эти проклятущие». «Спасибо, мне бы чего попроще. Это можно». Серебровский встал, достал ключи, подошел к сейфу, открыл чугунную дверцу, склонился над ним. «На, от себя отрываю!» Он положил перед Даниловым длинную желтоватую пачку. «Это что такое?» «Второй фронт. Сигареты американские. Видишь, верблюд нарисован. Кэмл называется. Кури на здоровье, здесь 10 пачек». «Шикарно живешь. Откуда они?» «От верблюда!» — Серебровский захохотал. «От этого самого Кэмела!» «Ты мне зубы не заговаривай, Сережа. В чем дело толком?» «На Востоке говорят, лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. Сейчас я прикажу принести материалы по банде Крука». Серебровский нажал кнопку звонка. В дверях появилась секретарша. «Ярошенко ко мне!» Через несколько минут в кабинет вошел невысокий худощавый офицер с погонами майора. «Немедленно все материалы по бандгруппе Крука». «Слушаюсь», — майор вышел. «Сейчас, Ваня, ты своими глазами увидишь, что это за лудильщик. Сволочь редкая. Убийца, садист, наркоман. Сейчас Ярошенко принесет материалы, там его нынешние деяния. Кстати, этот Бурковский у него вроде адъютанта. Тоже пуля по нему давно плачет. Так вот я о чем. Знакомясь с нашими документами, ты обрати внимание на справку о самом Круке. Любопытное жизнеописание». Без стука в кабинет вошел Ярошенко и положил перед Серебровским 2 толстые папки. «Я могу быть свободен?» «Да, иди». Серебровский переложил материал на столик к Данилову. «Читай». Данилов открыл папку. С первой страницы дела на него глядела фотография человека в немецкой военной форме со знаками различия лейтенанта. Высокий лоб, глаза глубоко сидящие, крепкий нос, тяжелый волевой подбородок. Круг Болеслав Сигизмундович, мать полька, отец белорус. 1901 года рождения, место рождения город Ковель, окончил Краковскую гимназию, трижды привлекался польским судом за соучастие в вооруженном ограблении банковских контор. После присоединения Западной Белоруссии, по оперативным данным, появился во Львове, где совершил ограбление часового магазина фирмы «Буры». Скрывался под фамилией Скрипник. В 1941 году объявился в Пинской области, где служил сначала во вспомогательной полиции, потом в полевой жандармерии. Имеет звание лейтенанта и награжден бронзовой медалью. Активно боролся с партизанами, в карательных акциях против местного населения участия не принимал. В 1944 году, после освобождения Красной армии временно оккупированной территории Белоруссии, скрылся. Сформировал банду из бывших немецких пособников и уголовного элемента. По оперативным данным, банда насчитывает около 50 стволов. Далее на многих страницах шло подробное описание действий банды Крука. В основном нападение на небольшие воинские обозы, ограбление сберкасс, захват автомашин, везущих в Минский банк деньги и золото. «Странно», — сказал Данилов, — «никакой ярко выраженной политической окраски. Одна уголовщина». «В том-то и дело». Серебровский наклонился, читая из-за его плеча. «Грабежи, убийства во время нападений, и все. У нас создалось впечатление, что он собирает ценности, чтобы с ними или уйти за линию фронта, или пробиться в Польшу. Но в этом году банда Крука начала активизировать действия против партийно-советского аппарата. Она убила двух председателей сельсовета и секретаря районного комитета комсомола. Тем самым группа Крука приобрела и политическую окраску. А это вдвойне опасно. Какими еще располагаем данными о Круке? Вот, читай. Пьет мало, употребляет наркотики, начитан, легко вступает в контакт и умеет поддерживать беседу. Любит органную музыку, одевается щегольски, чистоплотен, смел и осторожен, жесток. Работая у немцев, сколотил банду из 10 человек и занимался грабежом мирного населения. «Кстати, в эту бандочку и входил Бурковский», — пояснил Сергей. «А он кто такой?» «Вон в той папке материалов по членам его банды, которых нам удалось выявить». Бурковский Степан Казимирович, год рождения 1920, место рождения город Минск, из рабочих, ранее судим по статьям 142 и 193 Уголовного кодекса Белорусской ССР. Бежал с этапа в июле 1941 года, с 1942 года находился на территории Пинской области, во вспомогательной полиции не служил, с оккупационными властями не сотрудничал. В составе банды Крука грабил мирное население. С 1944 года активный член бандгруппы, является адъютантом Крука, вооружен и очень опасен при задержании. Наркоман, образование начальное, смел, жесток, отлично стреляет, предан Круку, обвиняется в убийстве, предположительно, 10 человек. Так вот какой клиент попал к нему. Данилов взглянул на фотографию. Фас-профиль. Снимали в минской тюрьме. На фотографии Бурковский был пострижен наголо, и лицо его казалось еще более асимметричным. «Что делать будем, Сережа?» Данилов закрыл папку. «Понимаешь, мне кажется, что Судин и Алтунин каким-то боком связаны с Круком. Посуди сам. У Судина этого, Судинского, — поправил Данилов, — один черт. Так вот, у покойника нашего наркотики нашли. Так, постой, дальше пойдем. Он в Белоруссию часто ездил. Так, теперь смотри. Вот лист дела сороковой. Куда командировки? Барановичи, Пинск. Так. А это зона действия бандгруппы Крука. Появление в Москве Бурковского. Так. Деньги, золотые пластины. Рубь за 100, отвечаю, экспертиза покажет, что деньги взяты в Белоруссии, а золото из той машины, что везла ценности в Минск. Вот она, Ваня, суровая проза нашей жизни. Теперь сам думай. А думать здесь Сергею нечего. Надо получить сведения. Ваня, надо расколоть Бурковского. И поторопи ты Алтунина. Целых 2 дня. Да ты знаешь, что может этот Болик за 1 час натворить? Он что, на самом деле роман создает? Нет же, чистосердечные показания, так пусть поторопится. — Ты меня, Сергей, знаешь, — твердо сказал Данилов. — Я свое слово держу даже перед Алтунинами. — Ну и держи, мой хороший, кто тебе не дает? Ты в трюм к нему спустись. — Погоди, Томал, да сё, глядишь, он и пораньше сделает. — Нет, Сергей, я ему 2 дня дал. — Ох, черт ты упрямый! — Серебровский хлопнул ладонью по столу. — Ну, ладно, делай, как знаешь. Только помни, что ты вышел на верную дорожку к банде Крука. Теперь Авалиевой. Там Белов. Это хорошо. Я позвоню Ибрагимбекову, чтобы они оказали ему полную поддержку. Ну, ладно, — Данилов встал. В гостях хорошо,